Он повернулся и, переваливаясь, пошел прочь по замерзшей земле, так быстро, что Лера бегом не могла за ним угнаться. Но бежать не переставала, а Пантелеймон, чайка, полетел вперед, смотреть, куда направляется Йорик Бирнисон, и указывать Лире дорогу. Из депо медведь вышел на узкую улочку, а потом свернул на главную улицу города, миновал резиденцию Сисельмана с флагом, вяло повисшим в неподвижном воздухе и чинно расхаживавшим часовым, и дальше вниз по склону до конца, где жил консул-ведьм. Часовой, наконец, опомнился от неожиданности, но еще не знал, как ему поступить. Меж тем Йорик Бирнисон уже свернул за угол перед гаванью. Люди останавливались и смотрели на него, или разбегались в разные стороны. Часовой дважды выстрелил в воздух и бросился в погоню, несколько раз подпортив впечатление тем, что сразу заскользил по обледенелому склону и удержался на ногах, только ухватившись за ближайшую изгородь. Лира не сильно от него отстала. Когда они пробегали мимо дома Сисельмана, она увидела людей, выходящих во двор, и среди них как будто мелькнул Фардер Кором. Но через мгновение они остались за спиной, и она приближалась к углу, куда свернул часовой вслед за медведем. Дом священника был более старым, чем большинство остальных, и сложен из дорогого кирпича. К двери вели три ступеньки. Сама дверь висела теперь на одной петле, разбитая в щепки, а из дома доносились крики и треск дерева. Часовой замешкался перед крыльцом, изготовясь к стрельбе, но тут стали собираться прохожие. Люди выглядывали из окон на другой стороне улицы, и он понял, что должен действовать. Он выстрелил в воздух и вбежал в дом. Через секунду весь дом затрясся. Лопнули стекла в трех окнах, с крыши съехала черепица, выскочила перепуганная служанка, а за ней кудахче и хлопая крыльями ее Дэймон, курица. В доме раздался еще один выстрел, а затем оглушительный рев, которому вторил визг служанки. Из двери, словно снаряд из пушки, вылетел сам священник вместе с бешено хлопающим крыльями и уязвленным в своей гордости пеликаном Дэймоном. Лира услышала командные выкрики, обернулась и увидела отряд полицейских, которые уже заворачивали за угол, кто с пистолетами, кто с винтовками, а позади них Джона Фа и толстого, суетливого Сисельмана. Треск и грохот заставили всех снова повернуться к дому. Окно на уровне земли, видимо, подвальное, с деревянным треском и стеклянным звоном раскрылось. Часовой, гнавшийся за Йориком Бирнисоном, выбежал из дома и стал лицом к окну, нацелив на него винтовку. Тут окно распахнулось совсем, и наружу вылез Йорик Бирнисон, медведь в броне. Без нее он был грозен, в ней ужасен. Броня была грубо склепанная и рыжая от ржавчины, громадные листы и пластины щербатого, потерявшего свой цвет металла, скрипели и скрежетали, наезжая друг на дружку. Шлем был заостренный, как морда, с прорезями для глаз, и нижнюю челюсть оставлял свободной, чтобы она могла кусать и рвать. Часовой выстрелил несколько раз, полицейские тоже нацелили свое оружие. Но Йорик Бирнисон просто стряхнул пули, как капли дождя, и раньше, чем часовой успел обратиться в бегство, ринулся вперед со скрежетом и лязгом железа и сшиб его на землю. Дэймон часового, здоровенный пес, кинулся к горлу медведя, но Йорик Бирнисон обратил на него не больше внимания, чем на муху, и, подтащив к себе часового одной лапой, нагнулся и взял его голову в пасть. Лира живо представила себе, что случится через секунду. Он расколет череп, как яйцо, и начнется побоище. Новые смерти, новая отсрочка. Они никогда отсюда не выберутся, ни с медведем, ни без него. Не задумываясь, она кинулась вперед и положила руку на единственное незащищенное броней место между шлемом и большой пластиной на плечах. Она заметила в темноте клочок желтоватого меха, открывшийся, когда медведь наклонил голову. Она вцепилась в него пальцами, и Пантелеймон, превратившись в дикого кота, вскочил туда же и выгнул спину, готовый ее защитить. Но Йорик Бирнисон не шелохнулся, и полицейские не стали стрелять. «Йорик! Йорик!» — произнесла она яростным шепотом. «Слушай! Ты мне должен! Теперь можешь отдать долг! Сделай, как я прошу! Не дерись с этими людьми! Повернись и уйди со мной! Ты нам нужен, Йорик! Ты не можешь здесь оставаться! Иди со мной к гавань и не оглядывайся! Пускай разговаривают Фардер Кором и лорд Фа! Они договорятся! Отпусти этого человека и уходи со мной!» Медведь медленно разжал челюсти. Лицо часового, окровавленное, мокрое и серое, как зола, легло на землю. Его Дэймон захлопотал вокруг, приводя его в чувство, а медведь отступил к Лире. Никто больше не двинулся с места. Они видели, как медведь оставил свою жертву по приказу маленькой девочки с Дэймоном-котом. А потом расступились, освобождая путь Йорику Бирнисону, который протопал мимо них рядом с Лирой и направился к порту. Она была занята только им и не замечала волнения, возникшего позади, злобы, вспыхнувшей в безопасности после его ухода. Она шла рядом с ним, а Пантелеймон бежал впереди, словно расчищая им дорогу. Когда они пришли в порт, Йорик Бирнисон наклонил голову, расстегнул когтем шлем и с грохотом сбросил его на промерзшую землю. Почувствовав что-то необычное, цыгане высыпали из кафе и при свете антарных ламп, горевших на палубе судна, увидели, как Йорик Бирнисон скинул в себя остальную броню и, оставив ее лежать кучей на пристани, ни слова не говоря, подошел к воде. Скользнул в нее без малейшего всплеска и пропал. — Что случилось? — спросил Тони Коста, услышав возмущенные голоса горожан и полицейских, которые спускались по улочкам к гавани. Лира объяснила ему настолько понятно, насколько могла. — Но куда он собрался? — спросил Тони. — Не бросил же он броню. — Ее сейчас же заберут. Лира и сама испугалась. Из-за угла уже появился первый полицейский, за ним еще несколько, потом Сисельман со священником и 20-30 зевак с Джоном Фа и Фардером Коромом. Но при виде толпы на пристани они остановились, потому что рядом с ней появилось новое лицо. На броне медведя, положив лодыжку на колено другой ноги, сидел долговязый Лис Корсби. В руках у него был самый длинный пистолет, какой приходилось видеть Лире, и направлен он был на выпуклое брюшко Сисельмана. — Сдается мне, вы плохо ухаживали за латами моего друга, — благодушно сказал он. — Смотрите, как заржавели. — Не удивлюсь, если там и моль завелась. Так что постойте-ка тихо и спокойно, и не сходите с места, пока медведь не вернется со смазкой. Хотя можете и домой пойти, почитать газету, воля ваша. — Вон он, — сказал Тони, показывая на скат в дальнем конце причала, где Йорик Бирнисон вылезал из воды, волоча что-то темное. Выбравшись на причал, он отряхнулся. В обе стороны полетели целые фонтаны воды, и мех его снова поднялся и стал густым. Потом он наклонился, взял зубами черный предмет и поволок туда, где лежала броня. Это был мертвый тюлень. — Йорик! — сказал аэронавт, лениво встав и по-прежнему держа на мушке Сисельмана. — Здорово! Медведь повернул голову, буркнул и одним когтем вспорол тюленя. Лира зачарованно наблюдала за тем, как он разворачивал на пристани шкуру и сдирал полосы подкожного жира, а потом намазывал им броню, тщательно накладывая на те места, где пластины находили друг на дружку. — Ты с этими людьми? — спросил медведь, не прерывая работы. — Ну да, — сказал Ли Скорсби. — Похоже, мы оба завербовались, Йорик. — Где же ваш воздушный шар? — спросила Лира у техасца. — Сложен в двух санях, — сказал он. — А вон и босс идет. Подошли Джон Фа, Фардер Кором и Сисельман с четырьмя вооруженными полицейскими. — Медведь! — произнес Сисельман тонким, сиплым голосом. — Тебя разрешается отбыть с этими людьми. Но предупреждаю тебя, если ты снова появишься в пределах города, с тобой обойдутся безжалостно. Йорик Бирнисон ухом не повел и продолжал заботливо намазывать доспехи тюленьим жиром. Лире пришло в голову, что он относится к броне так же любовно, как она к Пантелеймону. Да ведь так он и сказал. Броня — это его душа. Сисельман и полицейские удалились. Постепенно стали расходиться и горожане, хотя несколько человек продолжали глазеть. Джон Фа приложил ладони ко рту и крикнул. — Цыгане! Все были готовы к путешествию. С тех пор, как высадились на берег, они только и ждали команды. Сани были нагружены, собаки в постромках. Джон Фа сказал. — Пора отправляться, друзья. Мы все собрались. Путь свободен. — Мистер Скорсби, вы погрузились? — Готов, лорд Фа. — А ты, Йорик Бирнисон? — Когда оденусь, — сказал медведь. Он кончил смазывать броню. Чтобы не пропадало зря тюленье мясо, он поднял зубами тушу и закинул на задок больших саней техасца, после чего стал надевать броню. Удивительно было наблюдать, как легко он с ней обращается. Металлические пластины кое-где были толщиной в два пальца, а он накидывал их на себя, словно шелковые лоскуты. Заняло это меньше минуты, и на этот раз никакого ржавого скрежета не было. Спустя полчаса экспедиция была уже в пути. Под небом, населенным тысячами звезд и яркой луной, сани подпрыгивали и громыхали на рытвинах и камнях, пока не выехали на чистый снег за окраиной города. Тут громыхание сменилось тихим хрустом снега и скрипом дерева. Собаки побежали резвее, сани двигались быстро и плавно. На задке саней Фардера Корома Лира, до глаз закутанная в мех, шепнула Пантелеймону. — Ты видишь Йорика? — Он идет рядом с санями Ли Скорсби, — ответил Дэймон, притулившийся в виде горностая к ее капюшону. — Впереди, за горами на севере, зажглись и заколыхались бледные арки и петли северного сияния. Лира, жмурясь, смотрела на них, и теплая сонная радость разливалась по всему ее существу. Она ехала на север при свете авроры. Пантелеймон боролся с ее дремотой, но дремота была сильнее. он свернулся в виде мыши внутри ее капюшона. Когда они проснутся, он, может быть, скажет ей. Непонятно, куница это, или сон, или какой-то безобидный местный дух, но кто-то все время следовал за их санным поездом. Легко перепрыгивая с ветки на ветку тесно стоящих сосен. И это неприятно напомнило ему о золотой обезьяне.